Глава 7. И снова Чифу. В Чифу мы заходили в 4 часа пополудни. Вполне достаточно, чтобы успеть решить все намеченные вопросы. Ну и если карточная игра слишком задержится, то запас по времени не помешает. Все же 12 игроков и знание карт, находящихся на руках соперников, не то же самое, что шулерство. Ведь я не передергиваю. Если сильная карта будет идти не мне, а блеф не пройдет, то поделать тут ничего не получится. Вообще-то сейчас у Горского с заказами полный порядок, в том смысле, что с финансами проблем нет. Флот решил таки отлить грибные винты для Севастополя, предоставив достаточное количество бронзового лома. Мастерские Невского завода не в состоянии выполнить столь крупный заказ в связи с отсутствием соответствующих мощностей. А вот у Аркадия Петровича, моими стараниями, с этим полный порядок. Не то чтобы у него целое плавильное производство, но если свести потоки расплавленного металла двух печей в один, то вполне возможно за раз отлить один из винтов. А учитывая то, что у него 4 вагранки, то и сразу оба потянет. Другое дело, что изготовить две формы сама по себе работа довольно сложная. Ладно еще, когда речь идет о двухлопастном, но четырехлопастной – задачка уже нетривиальная. Впрочем, я верю в Горского и его мастеров. Куда удивительнее то, что Эссену удалось таки как-то убедить Витгифта принять такое решение. Вполне допускаю, что настойчивость Николая Оттовича обусловлена влиянием моих намеков и предсказаний. Но какие именно аргументы он при этом использовал, мне и невдомек. Единственное знаю, что флот предоставит металл, но оплатит работу только при положительном результате. В случае провала Аркадию Петровичу, читай мне, придется выкупить предоставленный для этого лом, да еще и по завышенной цене. Нас явно пытались отпугнуть, а может и сами хотели подстраховаться. В любом случае меня это устраивало. Тем паче, что рассматривался вопрос о модернизации еще и Полтавы. «Здравствуйте, Олег Николаевич. Признаться, вы прямо-таки зачастили к нам? Что на этот раз? Опять сбились с курса? Или пришлось уходить от японцев и заложить большую петлю?» С эдакой хитринкой встретил меня Тидеман. «А куда мне еще направляться в первую очередь, если не в консульство? Это же не русский порт, так что порядок остается неизменным. Сначала представиться официальным властям, а все остальное уже после. Правда, в этот раз я сюда не просто по обязанности, но и по поручению. Только 2 раза такое и было, Петр Генрихович. В прошлый раз я вас навещал по приказу покойного Степана Осиповича и сейчас направлен командованием. Вот, знакомьтесь, лейтенант Никитин Дмитрий Владимирович. Но вам надлежит его называть Дональдом Никсоном, потому что это офицер по связи с осажденной крепостью, и его нахождение здесь есть тайна великая. Представленный мной офицер по связи не разделял моего игривого настроения и уж тем более нескрываемого сарказма. Да и пусть дуется сколько угодно. Я вообще прошелся не по нему, а по морскому и военному ведомствам. Не озаботились беспроволочным телеграфом до войны, и бог бы с ним». Но не решить эту проблему за 3 месяца – это уже даже не бардак. Я, к слову, хотел было создать свою радиостанцию. Но по здравому рассуждению отказался от этой задумки. Просто лень этим заниматься. Мне проще переслать предназначавшийся комплект в Инкоу, а уж оттуда я смогу его переправить в крепость. Все же, по скорости со мной никто не сравнится, и до сих пор я с этим замечательно справлялся. Но и тут все не слава богу. Не то чтобы бюрократические препоны, хотя и это есть, но с радиостанцией все куда круче. Не могут найти концы артурского комплекта. Дональд Никсон, меж тем представился морской офицер, причем на чистейшем английском. Правда, в стенах нашего консульства ничто не угрожает вашему инкогнито. И потом, Олег Николаевич в чем-то прав. Ваша личность будет секретом Полишинеля. Все будут прекрасно осведомлены, кто вы и с какой целью находитесь в Чифу, но при этом станут показывать, что понятия об этом не имеют. «Ясно», – уже по-русски произнес лейтенант. «Я к вам не просто так, а с шифрами для пересылки сообщений из Артура и в крепость. Сам хорошо ими пользуюсь, поэтому смогу оказать посильную помощь». «Сбываются ваши предсказания, Олег Николаевич. Наше маленькое заштатное консульство приобретает вес и значение», – хмыкнув, тряхнул головой Тидеман. «Предсказывают цыганки и хироманты. А я рассказал вам о том, что будет, основываясь на системном анализе имеющихся данных. Оставлю вас с Дмитрием Владимировичем, а после хотелось бы переговорить тет-а-тет». «Непременно», – заверил меня Тидеман. Разговор их продлился примерно с полчаса. Быть может, Петр Генрихович пообщался бы с гостем и подольше, все же новое лицо, и он из осажденной крепости. Но тот ведь никуда не денется. Я же личность во всех отношениях занятная, и задержусь тут ненадолго. А уж в консульстве так и того меньше, потому что вечно весь в делах да заботах. В ЧИФ уже мне отмерено ровно сутки». «Итак, Олег Николаевич, я вижу у вас в руках кофр, и что-то мне подсказывает, что он не пустой». «Так уж вышло, Петр Генрихович, что мои визиты сюда идут на пользу как России, так и лично вам», – с хитринкой заметил я, водружая кофр на стол. «Что здесь на этот раз?» «Фотографии и пленки синематографа. Копии отснятых мною материалов, которые я предлагаю вам направить в Россию». «Уверен, что вы сумеете ими воспользоваться в должной мере», – выкладывая на стол коробки, начал пояснять я. «А чтобы облегчить вам задачу, в этой тетрадке мои заметки и пояснения». «Опять мне предоставите меньше, чем вашему французскому репортеру?» – кивнув на кофр, который отнюдь не стал пустым, спросил консул. «Напрасно вы так, Петр Генрихович. Польза от деятельности месье Форже ведь очевидна». Не его ли стараниями удалось избежать скандала из-за нападения японцев? К слову, это же обстоятельство позволило и вам заявить о себе в полный голос. Так что ему я материалы также предоставлю. Но только две пленки общей продолжительностью в 20 минут, смонтированные из нескольких материалов и лишенные целого ряда подробностей. Точно такие же вон в тех коробках, помеченных крестом. Их можно будет крутить в салонах синематографа. «Надеюсь, у вас найдется тот, кому можно поручить это и получить соответствующую выгоду». «Я могу решить этот вопрос», – немного подумав, утвердительно кивнул он. «Вот и замечательно. Оно и для пропаганды сгодится, и копейка лишней не будет. А вот касаемо полных материалов, это уже для его величества военного и морского ведомств. Потому что там запечатлено использование оружейных и технических новинок при полевых испытаниях». «Ясно. Как дела в Артуре?» «Полагаю, что Дмитрий Владимирович поведает вам все в подробностях». «Мне неизвестна степень его информативности, зато я знаю о том, что вы обладаете непредвзятым критическим взглядом. Не знаю, насколько я сумею этим воспользоваться, но я хотел бы услышать ваши суждения». «Не слишком ли откровенно, Петр Генрихович?» «Не сумел я скрыть усмешку». «Отчего-то мне кажется, что с вами только так и надо». «Ну что же, если хотите мое мнение, то крепость отрезана окончательно и деблокировать ее не получится. Японцы продвигаются к перешейку у Цзиньчжоу, генерал Фок готовится сдать позиции, чтобы скоренько откатиться к крепости, на что имеет неофициальное указание от Стесселя, а тот от Куропаткина». В свою очередь это обусловлено преступным бездействием флота, который указаниями наместника приказано беречь. Если коротко, то морское и сухопутное командование сделало все для того, чтобы сдать крепость и уничтожить флот. Не слишком ли пессимистическое заявление? Вы просто не видели те канавки, что нарыли солдаты 4-й дивизии вместо траншей. Запасных позиций нет, если отходить, то только драпать. На реке Ялу японцы уже показали, что используют артиллерию с закрытых позиций и скоренько приводят к молчанию наши пушки, выставленные совершенно открыто. Но этот опыт не учтен. И это плюсом к вышеизложенному. Достаточно пройтись по позициям, чтобы понять, что всерьез их оборонять не намерены. «Надеюсь, вы не собираетесь все это рассказывать французскому репортеру?» Глядя мне прямо в глаза, серьезным тоном поинтересовался Тидеман. «Разумеется, нет. За кого вы меня принимаете, Петр Генрихович?» «Вот и замечательно. К слову, вас не затруднит по уже устоявшейся традиции написать очерк?» «Уже. И не один. Фото прилагаются», – указал я на переданную тетрадку и пухлый конверт с фотографиями. «Вот и славно. В гостиницу?» «Да, хочу встретиться с месье Форже». Перед гостиницей я уже традиционно навестил оружейный магазин, где выкупил всю картечь и подмел подчистую маузеровские патроны. К слову, не так, чтобы и мало, целых 15 тысяч. Впрочем, было бы больше, выгреб бы до донышка, ибо патронов много не бывает. После этого зашел в фотоателье, через которое в прошлый раз заказывал кинопленку. Закупленная для меня репортером закончилась, заказывать в России не имело смысла, потому что к моменту блокады покупку все одно доставить не успели бы. Так что Чифу по-любому самый надежный вариант из имеющихся. Потому что в этот город я наведываться намерен достаточно часто, и никакая блокада мне не помеха. Разве только свое же командование. Во всяком случае, сейчас для поездок сюда мне приходится всячески изворачиваться. «Олег!» – вскинув руку в приветственном жесте, выкрикнул Форже. «Эмильен!» – ответил я ему тем же жестом и направился к занимаемому им столику. «У тебя свободно?» «Спрашиваешь, дружище!» – поднимаясь и тиская мою руку, произнес он. И тут же указал на стул напротив себя. «Едва узнал о том, что твой катер в порту, хотел было бежать, но потом понял, что гоняться за тобой бесполезно, и мы скорее разменемся. Поэтому предпочел прибить свою задницу к стулу в ресторане и ожидать здесь в надежде, что ты пожелаешь со мной встретиться». «И это разумное решение», – поднимая руку в призывном жесте, подтвердил я. После чего сделал заказ подошедшему официанту. «Как я уже говорил, кухня в Чифу отеле замечательная». И учитывая то, что я слишком часто питаюсь готовкой будко, не стоит терять возможность вкусно поесть. Привереда? Да и пусть. Но вот люблю я это дело и ничего с собой поделать не могу. Тем более, что наш артиллерист ни разу не дружит с пирожками. Так что выпечки мне не хватало в особенности. «Я вижу, тебе есть чем меня порадовать», – кивнул Форже на пристроенный в ногах кофр. «Эмильен, неужели ты мог допустить мысль, что я прибуду с пустыми руками?» «Нет, я в тебя верю. Но ты ведь не на прогулке в Булонском лесу, а на войне, где случается всякое. В конце концов, твой катер мог попасть в шторм, и вода испортила бы весь отснятый материал». «Все в целости и сохранности. Ожидает момента передачи в твои руки. Но для начала достойный ужин». Когда мы оказались в его номере, Эмильен с жадностью вцепился в переданные материалы, словно голодный в краюху хлеба. Из чего я сделал вывод, что с новостями у репортера в последнее время как-то не очень. Впрочем, я более чем уверен, предложи ему сейчас отправиться куда-нибудь в другое место, и он, скорее всего, откажется. Так как в моем лице репортер обрел просто-таки золотую жилу. «Полагаю, что месье Тидеману ты передал такие же материалы?» «Что касается кинопленки, то да. У него копия тех двух фильмов, что я отдаю тебе. И он обещал их пристроить в России к нашей обоюдной выгоде». «Не сомневайся, я сделаю то же самое. Хотя я не понимаю, к чему тебе эти мелочи. О твоих способностях игрока в Чифу ходят настоящие легенды. И желающих сразиться с тобой за зеленым сукном более чем достаточно. Ты за вечер поднимешь то, что может принести синематограф за год. У господина Вана на сегодня намечена большая игра, и коль скоро ты тут, значит, знаешь о ней. И ничего-то от тебя не скроется. Но игра есть игра, а фортуна баба капризная. Синематограф же может приносить прибыль на протяжении длительного времени, тем более если снято качественно. А я тебя уверяю, увиденное тебя по-настоящему впечатлит». «Хочешь сказать, что я ничего подобного еще не видел?» «Будь уверен, никто ничего подобного не видел. К тому же очерки, написанные для тебя и переданные Тидеману, отличаются. Они о разных событиях. Со времени нашей последней встречи многое успело произойти, так что верь, ни ты, ни твои читатели разочарованы не будете. И да, новость, которая наверняка еще не распространилась по свету. 2 мая на минной постановке «Амура» подорвался и затонул броненосец «Ясима». В известной мне истории о гибели этого корабля стало известно много позже, потому что адмирал Того засекретил данный факт. Но здесь и сейчас, при наличии парашюта и стоявшей ясной погоде, я не только знал об этом, но и задокументировал данный факт. Родионов едва не приплясывал от нетерпения подняться в небо вместе со своей камерой и в результате сумел таки получить кадры того, как экипаж, соблюдая порядок, покинул борт, а Ясима опрокинулся и пошел ко дну. Картинка получилась на загляденье, в хорошем разрешении и приближении. Из минусов на мины наскочил только один броненосец. Тут старушка уступать не пожелала, но это и не важно. Теперь командованию совершенно точно известно, что на нашей стороне явный перевес в эскадренных броненосцах. Осталось закончить ремонт все еще поврежденных и дать открытый бой самураям. Во всяком случае, в Артуре надеялись именно на это, и всех охватил небывалый подъем. А вот у меня присутствовали по этому поводу существенные такие сомнения. Впрочем, изменения уже пошли, причем не так уж и зависящие от вашего покорного слуги. Согласие на модернизацию Севастополя и в перспективе такая же замена винтов у Полтавы, глядишь, и драка выйдет совсем иной. Что там дальше с черными днями адмирала Того, я не в курсе. Но полагаю, что все те аварии и подрывы на минах, что случились в известной мне истории, имели место и тут. Старуха не любила отклоняться, хотя порой и поддавалась, но только под моим непосредственным влиянием. Впрочем, не удивлюсь, если в отместку за потерю миноносцев, крейсера и «Авизо» с остальными японскими кораблями бед не приключится. На это гибель легкого крейсера «Йосино», «Авизо Миако» и канонерки «Осима», миноносца «Акацуки», который и так уже погиб, и номерного миноносца номер 48. Броненосный крейсер «Касуга» должен после аварии уйти в ремонт и вернуться только в первых числах июня. Но случится ли это все, учитывая мое вмешательство? С Эмильеном прощаться не стали. Он также отправился со мной в известный дом, так как в среде игроков это было знаменательным событием. На входе мы расстались. Меня пригласили в кабинет хозяина для внесения взноса. «Господин Ван», — поклонился я. «Господин Кошелев», — ответил он. 25 000 входного взноса», — выложил я перед ним пачку банкнот. Однако китайца не подумал к ним тянуться. Вместо этого он посмотрел на меня. В ответ я покачал головой. «Нет, на этот раз я без взрывчатки. Слишком много народу будет в курсе моего выигрыша, случись таковой. Да и мои парни сегодня за меня реально разнесут этот дом по кирпичику». «Радует, что вы не перегибаете. Как и то, что я вас верно оценил». Поговаривают, японские моряки поклялись уничтожить некоего русского офицера, изрядно попортившего им кровь. За таким командиром его люди пойдут в огонь и в воду. Но это так, отвлечение. Главное, по поводу чего нам следует определиться, пока не началась игра, это наши условия сотрудничества, слегка развел ладони китаец. Как по мне, то тут все предельно ясно. Как и прежде, 70/30 и плюсом процент заведения за предоставление места для игры. «Не совсем и так, господин Кошелев. На этот раз будет немного по-другому. Рисковать вы будете своими деньгами», – он скосил взгляд на пачку ассигнаций. «А выигрыш мы делим пополам. Процент заведению вы не платите. Я организовал игру, я пригласил вас и зарезервировал вам место за столом. И сейчас вполне могу сказать, что места больше нет. Игрок, желающий сыграть вместо вас, у меня имеется, а вам я могу отказать без указания причин». «Так дела не делаются». «Я не оговаривал условия, вы сами решили, что они останутся прежними. Увы, но это не так». «Хорошо, признаю. Что-то еще?» «Да. Мацаны, что вы просили?» «Сколько?» 10 штук. И 30 000 патронов». «Опять по грабительским ценам?» «Отчего же по грабительским? Они самые оптимальные». «Что же, я готов взять пулеметы по 2000. Что же до патронов, то возьму их по 10 копеек за штуку». 35 копеек за штуку, господин Кошелев», поправил меня хозяин. «Прошу меня простить, но поставку пулеметов мы оговаривали. Что же до патронов, то о них в прошлый раз разговора не было. Вы сами решили, что условия сделки прежние». «Не кажется ли вам, что экономия в 6000 – это несколько мелочно?» «Я так не считаю, господин Ван. Как говорят у нас в России, копейка рубль бережет. Тем более, я так полагаю, что патроны, как и сами пулеметы, пришли к вам с германских складов за бесценок». «Что же, не будем ссориться, господин Кошелев. Оружие опять доставить в известную бухту?» «И расчет я произведу там же», – кивнув, подтвердил я. «Если решите заказать еще, то, боюсь, вам придется обождать следующих поставок из Европы». «О нет, в мои планы не входит вооружать за свой счет всю русскую армию. Так что на этом пока все. Но, полагаю, мы с вами сможем продолжить сотрудничество. К примеру, меня интересует бездымный порох». 5 рублей за фунт», – хмыкнул хозяин кабинета. 3. «И для начала я взял бы партию в 100 пудов». «Для начала?» «Больше мне не вывести при всем моем желании, господин Ван. У меня ведь не грузовое судно. Но заказ точно не единичный». 4 рубля за фунт». 3,5 – это последняя цена. Иначе мне проще будет закупить напрямую у германцев или англичан». «Для этого нужно иметь на них выходы». «Согласен, это сложнее, но в результате дешевле, чем предлагаете вы». «Хорошо, 3,5. Уже через 10 дней он будет вас ожидать». Наконец хлопнул он себя по коленям. «Постараюсь уложиться в этот срок», – заверил его я.